В маленькой комнатке горела только одна свеча. Свеча стояла на игрушечном столе, и ее огонек, отражаясь, плавал желтыми полосами в полировках, отсверкивал на круглом боку небольшой бронзовой чернильницы, застывал и двоился в неподвижных глазах княгини Ольховской. «Император откажет Бурсе», — было написано на листке, который княгиня держала в дрожащих руках. «Император не захочет помочь ему, но старший брат захочет своими руками убить младшего». Была глубокая ночь. Карлик сидел на маленьком гнутом стуле, скрестив свои тоненькие ножки в блестящих остроносых сапожках и серьезными глазами смотрел на княгиню. Он ждал ее ответа. «Что я должна сделать?» Проглотив комок, с трудом проговорила Наталья Андреевна. «Напиши». Маленькая сухая ручка потянулась к новому листу. «Ты должна любой ценой уничтожить братьев Протасовых. Меховщикам больше не нужно жить, потому что они опасны. Ты должна покончить с Константином Бурсой и взять руководство пятиугольником на себя». «Как я могу это сделать?» Огромные алые губы Лилипута опять искривила грустная усмешка. За последние несколько дней княгиня хорошо научилась понимать выражение лица этого маленького уродца, уже целиком овладевшего ее волей и ее сознанием. «Я сам все сделаю. Выпустишь меня сегодня ночью, утром я вернусь». «Ты пойдешь один?» «Нет, нужен большой мешок, нужен человек, который перенесет меня на плечах через город». Пошатываясь, Наталья Андреевна вышла из кукольной комнатки. Она очень осторожно притворила за собой дверь. Княгиня уже поднялась наверх, во второй этаж, но скрип пера и хриплое частое дыхание Лилипута будто следовали за нею. Она уже не задавала себе вопроса, что со мной случилось, что я делаю, зачем. Этот вопрос остался во вчерашнем дне. Лилипут околдовал Наталью Андреевну и овладел ее волей, ее желаниями. Отцы, иезуиты, искалечившие этого человека, наделили его взамен какой-то неведомой силой. Карлик легко обретал власть меньше над мужчинами и почти абсолютную над женщинами. Даже во сне теперь княгиня не могла избавиться от этой разрезанной алой улыбки, от этих прожигающих душу глаз. «Но где ж я возьму верного человека, способного с мешком за плечами ночью пройти через город, а потом всю следующую жизнь молчать об этом?» — думала она. «Правда, вся следующая жизнь такого человека может уместиться в несколько минут. Можно взять любого дворового мужика, если его сразу по возвращении убить». «Убить?» — она содрогнулась при этой мысли. «Убить?» Когда Наталья Андреевна вошла в свою спальню, Сергей Филиппович находился в том же положении, как она и оставила его за час до этого. Секретарь в расстегнутой одежде лежал на ее постели. Он лежал на спине и очень громко дышал открытым ртом. Глаза секретаря были закрыты. Он спал. Приблизившись тихо, княгиня положила руку ему на лоб. Лоб был горячим и мокрым от пота. «Сережа, проснись!» — сказала она негромко. Секретарь сразу же открыл глаза. «Сережа, я выполнила твою просьбу». Склоняясь и целуя его в губы, сказала княгиня, и секретарю показалось, что в голосе женщины возникли какие-то странные хриплые нотки. «Я не сказала никому о том, о чем ты просил меня. Теперь ты должен выполнить мою просьбу». Наталья Андреевна потянула завязки своей ночной одежды и, опустившись рядом с секретарем на постель, прошептала: «Завтра ночью я рассчитываю на твою помощь, Сережа». Сергей Филиппович хотел спросить что-то, но рука княгини закрыла его рот. «Только завтра ночью, не теперь», — сказала она, нежно обнимая секретаря. «Не теперь». После раны, нанесенной себе маленькой серебряной гильотинкой, Сергей Филиппович заболел. У него начался жар, но стараниями доктора, приведенного Бурсой, жар вскоре спал. Секретарь был очень слаб, но ум его был достаточно ясен. Обычно, возвращаясь под утро в особняк на Конюшиной, молодой человек под предлогом болезни проводил в постели время почти до обеда, но на сей раз он выглядел отдохнувшим. Княгиня Ольховская этой ночью распалила секретаря, поднимая его до вершин блаженства, а перед самым рассветом разрешила на несколько часов уснуть. Поэтому, воротившись домой, Сергей Филиппович только переоделся, но не прилег. После испытанной им бури чувств секретарь впервые за последние дни был достаточно бодр. «Тебе, я смотрю, лучше, Сережа», — спросил его за завтраком Константин Мануилович. «Очень кстати, что ты выздоравливаешь. Сегодня мне нужна твоя помощь».